Глава 23. «Вот ведь!» — шепотом выругалась, услышав, как Хью и Флойд приказывали, по-видимому, секретарю проводить мистера Райана сразу в кабинет. Они не собираются уходить. «Джерри, ты до окна дотянешься?» — прошипел дед, задумчиво взглянув под потолок. «Не знаю, попробую. Открой его и выкинь в него чернильницу», — распорядился мистер Бакстер. Джерри, с недоумением посмотрев на старика, все же пододвинул кресло к стене и, прихватив с собой чернильницу, полез наверх. Я тоже пока не понимала замысла деда, но полагала, что задумка возымеет нужный нам эффект. Не от скуки же он решил выбросить вполне себе симпатичную вещицу. Окно не сразу, но все же открылось, а чернильница, выпущенная из руки друга, с неожиданно оглушающим грохотом обо что-то ударилась и со скрежетанием и лязганьем покатилась почему-то железному. Одновременно с этим раздался испуганный вскрик дядюшки Хью и злые ругательства Флойда, затем стук захлопнувшейся двери, и пока я с очумелым видом приходила в себя, мистер Бакстер дернул рычаг, дверь тайной комнаты удивительно бесшумно отворилась, и дед устремился в пока еще пустой кабинет. «Не стойте столбом!» — скомандовал старик, довольно шустро шмыгнул в небольшую щель, следом за ним проскользнула я, Джерри шел замыкающим. И едва мы успели закрыть за собой дверь и разместиться, как было условлено, в кабинет сердито сопя вошел Флойд. За ним следом, рассыпаясь в любезностях, дядюшка Хью и мистер Райан с кривой усмешкой на губах. И если последний был ничуть не удивлен увидеть нас в кабинете, то на лицах обоих родственничков отразился весь спектр эмоций, которые они в эту секунду испытывали. От неверия они несколько раз моргнули и замерли у порога комнаты с вытаращенными глазами и с чуть приоткрытым ртом. Сомнения в своем рассудке. Зажмурились, икнули, снова зажмурились. Подозрения. Недовольно покосились друг на друга, взглядом пообещав все возможные кары на голову своему подельнику. И замыкала все это досада, поджатые в тонкую ниточку губы и ходящий от частого глотания слюны кадык. «Отлично. Все в сборе». Громко произнесла я, прекращая спектакль двух мимов, продолжающих знаками что-то доносить своему соседу. «Мистер Райан, рада вас видеть». «Добрый день, мисс Александра. Мистер Бакстер». Поприветствовал нас мужчина, лишенный занятного зрелища, так как стоял вровень с родней. «Позволите?» «С большим удовольствием». Ласково улыбнулась, с трудом сдерживая прорывающийся смех, глядя на то, с каким растерянным видом стояли дядюшки. «Благодарю». Улыбнулся в ответ мистер Райан, сделал широкий шаг в сторону, его взгляд стал обжигающе холоден, а в голосе слышалась сталь. «Мистер Хью, мистер Флойд, от имени семьи Флаглер сообщаю вам, что отныне никто из нас не будет вести с вами дела. Все ранее достигнутые устные соглашения аннулируются. Также довожу до вашего сведения, что семьи Хейлс и Краук отказываются от вашего предложения и требуют впредь не беспокоить их визитами». «Мистер Райан, ну, простите, я не понимаю», — пролепетал Хью, взглядом ища поддержку у Флойда, а вот тот, судя по раздувшимся от гнева ноздрям, догадался, в ком причина такой резкой перемены у одних из самых влиятельных семейств Окленда. Когда-то семья Пембертон тоже входила в их число, но благодаря стараниям жадных и недальновидных родственников мы пару лет назад выпали из этого списка. «Вы, не имея на то права, зная, что собственник опротестует сделку, намеренно ввели меня в заблуждение». Чеканя каждое слово, произнес мистер Райан. «Задаток вы вернете сегодня же, иначе вас ждет тюрьма». «Мисс Александра, я полагаю, вы соблюдаете правила безопасности и знаете, что посторонним вход на фабрику запрещен». «Конечно, эти люди силой прорвались на территорию фабрики». Ответила, невольно заметив, что мне понравился Райан и то, как он припечатывал Хью и Флойда, и притворно обеспокоенным голосом добавила: «Мистер Райан, рекомендую проверить охрану и указать на недопустимую ошибку, чтобы впредь были внимательнее». «Тогда, Грег, выведи этих мужчин с территории фабрики», произнес Райан, и словно по мановению волшебной палочки дверь снова распахнулась, и в кабинет вошли 4 здоровяка. По едва заметному знаку своего господина они подхватили под руки ошеломленных дядюшек и чуть ли не волоком повели их на выход. Через минуту в кабинете стало свободнее и тише. Слышалось только довольное покашливание со стороны кресла, но вскоре мистер Бакстер не выдержал и разразился громогласным смехом. «Нет, как проучили олухов! Хью чуть не обделался, а Флойд еще немного и лопнул бы от злости. А вы отлично сработались! Райан, ты женат?» «Нет, хотя я терпеть не могу вашу семейку, но моей внучке ты подходишь. «Дед!» — возмущенно воскликнула я, на корню пресекая его попытки меня сосватать. «Я без тебя разберусь». «Разберись, я чего? Просто парень неплох, хотя ты права, надо к нему присмотреться. Все же Флаглер...» — ворчливо продолжил старик, подозрительным взглядом окинув посмеивающегося жениха. «Хм, мистер Райан, думаю, вы уже видели фабрику, и вам не нужна экскурсия. Давайте я расскажу о новом продукте, и мы завершим сделку». «Да, неделю назад мистер Хью показал мне здание и оборудование», — ответил мужчина. Его голос был ровным, но вот изучающий взгляд, которым он стал на меня смотреть, мне был совсем не нужен. «Тогда не будем терять время», — произнесла, поставив на стол бутылочку из темного стекла, переключая внимание Райана с себя на новый вид товара. «Жидкое мыло. Результат тот же, что и от бруска, но в отличие от него не киснет в мыльнице. Всегда стерильно, стильный вид». Можно». Полголоса, будто размышляя, протянул мистер Райан, взяв в руки бутылку. Повертел ее, рассмотрев со всех сторон, будто впервые видел. Нажал на крышку, выдавив немного мыльного розового суфле, растер между пальцами, понюхал и только спустя 2 минуты молчаливого размышления проговорил: «Удобно. Я так понимаю, вы запатентовали данный вид мыла?» «Конечно», — уверенно ответила, хотя за патентом я планировала отправиться сразу после встречи, и с радушной улыбкой продолжила: «И возьму с вас всего 20% от прибыли с продаж этого мыла». 10. 15. И у вас год единоличного права, тем более, что с сегодняшнего дня и фабрика Пембертон вам не конкурент. А если наше сотрудничество будет взаимовыгодным, я предоставлю вам еще один новый продукт, с которым вы выйдете на рынок Окленда. Его аналогов в Эмэвэре еще нет». «Мисс Александра, вы умеете заинтриговать мужчину», — хмыкнул мистер Райан, чарующе улыбнувшись, явно в попытке меня соблазнить. «Райан, мы тебя еще не проверили. Может, ты и не подходишь моей внучке?» — проворчал старик, от него тоже не укрылось намерение Флаглера. «Я постараюсь добиться вашего расположения», — с улыбкой проговорил мужчина и, почтительно склонив голову перед нахмурившимся стариком, добавил: «и вашего доверия». «Посмотрим. Все же семейка...» — не договорил мистер Бакстер и первым устремился к выходу. «До свидания, мистер Райан». Попрощалась я, проследовав за дедом, за мной вышел из кабинета Джерри, бросив напоследок в сторону Флаглера подозрительный цепкий взгляд. «До скорой встречи, мисс Алекс», — донесся до нас задумчивый голос Райана, когда мы уже покидали приемную комнату. «Ты чего меня вдруг замуж выдать решил?» — накинулась на деда, едва мы разместились в кэбе, покатились по мощенной камнем дороге. «Расчувствовался по-стариковски». Виновато улыбнулся мистер Бакстер, но уже через секунду, переведя разговор на другую тему, воскликнул: 15% от прибыли! Ловко ты его! А патент когда успела получить? Ты же ночью мыло изготовила». «Сейчас поедем», — усмехнулась, мысленно порадовавшись, что озаботилась в свое время и узнала о сроках получения важного документа. Поперхнулся мистер Бакстер, Джерри, покачав головой, промолчал, я же продолжила. «Не признаваться же Райану, что его еще нет. Иначе он мигом оформит на себя». «Верно. Он из семейки разбойников», — фыркнул дед, тотчас хлопнув себя по коленям и, грозно сдвинув брови, заявил: «Не подходит он тебе».